Пьер неважно учился в школе, и к тому времени, когда ему исполнилось 13, лыжи остались у него единственным источником радости и удовлетворения. Ему нравилось слышать за спиной удивленные реплики прохожих, когда он, спустившись с гор, шел с лыжами в руках по деревенской улице. «Только сумасшедший рискнет сегодня съехать с Шарнфюрца!» Или «А вы обратили внимание, как быстро он спускался?» Со временем Пьер стал замечать, что в тех деревнях, где его знали, на него стали указывать пальцем. Мужчины, завидев его, переговаривались о чем-то вполголоса, а люди из тех, кто интересовался лыжами, увидев его на улице, оборачивались ему вслед. Только его собственные мать и отец не имели ни малейшего представления о том, что их сын носится по горам, как дьяволенок. Так продолжалось до тех пор, пока президент транснациональной корпорации, которая была спонсором юношеской команды, как-то на торжественном обеде в Цюрихе не поздравил месье Бурселя с тем, что в его семье растет будущий чемпион. Лишь только тогда отец Пьера понял, что его сын вовсе не бездарь и не лентяй. Его просто не интересуют те предметы, которым учат в школе. И вот теперь Пьер в безупречной манере на умопомрачительной скорости летел вниз по Эгли на самом пределе возможного и даже чуть-чуть заходя за этот предел. Решив немного размяться перед соревнованиями, он лихо обходил самые трудные препятствия, иногда вылетая с лыжни на целину и отклоняясь при этом назад так, чтобы носки лыж не зарывались в глубокий снег. Позади него взлетали вверх фонтаны снежных брызг, образуя сверкающий шлейф. Пьер вернулся в накатанную колею, низко присел на лыжах, прижав локти к коленям и, пригнув голову, зажал палки под мышками и влетел на заключительную часть трассы. Прямой и крутой спуск, на котором лыжи надо удерживать совершенно ровно и где набирается самая большая скорость. Внутреннее беспокойство, бередившее ему душу все утро, прошло бесследно. Он ощущал сейчас лишь собственное гибкое тело, снег и опьяняющий, сверкающий на такой высоте искрами, словно шампанское, морозный воздух. Сняв внизу лыжи, Пьер прошел немного вверх вдоль трассы, чуть в стороне от нее, стараясь запомнить по возможности ее изгибы и особенности. Участникам соревнований не полагался разминочный или тренировочный незачетный спуск. Трассу, по которой предстояло пройти в слаломе, он увидит только тогда, когда окажется уже на дистанции и помчится вниз через чистокол бамбуковых шестов. Ожидая своей очереди, Пьер обычно внимательно следил за тем, кто стартовал непосредственно перед ним, стараясь по его движениям представить себе характер трассы. Необходима была предельная собранность, потому что ворота стояли через неравные интервалы, иногда очень близко друг к другу, и легко было их пропустить или влететь в одну из стоек. Сегодняшняя трасса показалась ему не слишком трудной. Два крутых участка, оба в самом начале дистанции, несколько очень резких поворотов. Сразу же за одним из них шел глубокий вираж, и чтобы его пройти, надо было предварительно успеть взять немножко в гору. Это было, пожалуй, самое скверное место на всей дистанции, и здесь придется быть особенно внимательным. Пьер поднялся к месту старта и стал дожидаться там вместе с другими спортсменами, притоптывая на месте и потихоньку продвигаясь к старту. Было морозно, и выдыхаемый воздух клубился легким облачком пара. Пьер вытянул при жеребьевке 8-й номер, что было удачно. Те семеро, что стартуют перед ним, успеют накатать лыжню, однако она еще будет неглубокой, и можно не бояться, что носки лыж станут на поворотах цепляться за края колеи. Опасность, всегда подстерегающая тех, кому выпадают самые последние номера. Следующим должен был стартовать он. Пьер проверил, хорошо ли держится на голове красный вязаный поясок, который должен был отклонять поток встречного воздуха от глаз и предохранять лоб и уши от обмерзания. Он откашлялся, прочищая горло, сплюнул на снег и встал на стартовую позицию. Весь напряженный, собранный в последний раз, разминая шею и плечи, он нетерпеливо скользил взад-вперед лыжами на месте, дожидаясь, пока судья-стартер хлопнет его по плечу и одновременно стукнет по ботинку, включая секундомер. «Пошел!» Рванувшись со старта, Пьер краем глаза отметил черную молчаливую цепочку болельщиков, стоявших за ограждением вдоль всей трассы. Он устремился вниз по склону, затем резко повернул влево, чуть выше самых первых ворот. Еще не проскочив их, он уже собрался и начал приседать, готовясь к следующим воротам и прикидывая, где предстоит поворот после того, как он их пройдет. Когда Пьер еще только начинал заниматься горными лыжами, тренер постоянно кричал на него: «Думай на двое ворот вперед! И быстрее, быстрее, быстрее!» Его приучили осторожно уходить со старта и сперва почувствовать трассу, а уже потом, когда будет набрана скорость и установится ритм, идти так быстро, как только он способен, не теряя при этом контроля над лыжами. Он резко проскользнул ворота справа, слегка расставив ноги для сохранения равновесия, и низко присел, затем перенес всю тяжесть тела на одну ногу и наклонился в сторону горы. Другая же нога со свистящим звуком, каким-то конькобежным движением, развернула его и потянула дальше вперед. После резкого уклона около восьмых ворот он всем телом почувствовал, что ритм скольжения наконец-то пойман. Внутреннее беспокойство уступило место приятному возбуждению, сердце забилось чаще и громче, напряженность ушла, и, проскакивая одни ворота за другими, Пьер испытывал прилив уверенности в себе и облегчения. Вдруг лыжи под ним сильно завибрировали и с грохотом понесли его круто под уклон к 14-м воротам. Пьер изо всех сил старался сохранить равновесие. В течение нескольких секунд он испытывал подлинный ужас, когда его вынесло на участок, где стартовавшие до него успели стереть тонкий слой снега, и обнажился черный обледеневший грунт. Почти сразу же за этим участком начинался третий, резко уходивший вниз откос. Пьер взмахнул палками, готовясь проскочить через очень неудобные ворота слева. Лыжи снова загрохотали по голому льду и сильно завибрировали. На какое-то мгновение Пьеру почудилось, что вот сейчас он уже точно должен упасть. Он тут же перестал думать на двое ворот вперед и полностью сосредоточился на той паре бамбуковых палок, между которыми ему предстояло проскочить сейчас. Холодное и бесстрастное препятствие, но для него в этот момент самый опасный и грозный противник. Огромным напряжением воли Пьер собрал себя в кулак. Губы сжаты, глаза на выкате, мозг снова работает холодно и безошибочно. Уже после следующих ворот, опять просчитывая все на два препятствия вперед, пролетая вниз, Пьер почти не обратил внимания на фигуру в голубой куртке, отползавшую к краю трассы. Просто не повезло кому-то из тех спортсменов, что ушли на дистанцию перед ним. Дальше предстоял очень крутой и неприятный разворот. Пьер почувствовал, как стойка ворот больно ударила его по плечу, и сразу же, причем почти на том же самом уровне, ему пришлось сделать следующий, еще более крутой разворот. Мощным толчком дальней лыжи он послал себя вперед и вверх и ощутил, как все мускулы на ноге задрожали от напряжения. Страшная трасса, после нее на ногах стоять не сможешь, да и пройти ее до конца вряд ли удастся. Он резко рванулся влево, чтобы объехать сбитую кем-то и не поставленную на место стойку, и чуть не промахнул из-за этого мимо 34-х ворот. Пока Пьер снова концентрировал внимание, набирал скорость, он чуть не влетел прямо лицом в очередную стойку. От неожиданности первой его реакцией было притормозить, однако, повинуясь какой-то интуитивной решимости, он устремился дальше, вперед легко, с грацией и целеустремленностью прирожденного чемпиона, успешно миновал следующие 10 ворот, продолжая все время наращивать скорость. «О, Боже, еще один крутой уклон!» «Попался бы мне сейчас тот тип, что прокладывал эту трассу», — подумал Пьер. «Но уж этот-то уклон должен быть последним». В этот момент Пьер расслышал, наконец, ритмические крики болельщиков. Он знал, что те всегда орут в ритм движению слаломиста, его виражам и поворотам, когда он идет особенно хорошо. «Не надо слушать», — подумал Пьер. «Нельзя ни на что отвлекаться. Никак нельзя. И тут, о Господи!» Пьер оказался перед очередным крутым откосом. Он отчаянно, вложив все силы, махнул с него, как с трамплина, и помчался к финишу. Внезапно он ощутил прилив восторга. Неплохо. Совсем неплохо. Когда все спортсмены закончили спуск по первой трассе, Пьер лидировал с отрывом в 1,5 секунды. 14 участников из 37 сошли с дистанции и выбыли из соревнования. Трасса второго спуска проходила по соседству с первой, скорость на ней, как правило, бывала выше, так как к этому времени спортсмены обычно уже разогревались и осваивались на склоне. Но на этот раз погода ухудшилась, похолодало, набежали плотные облака, стало сумрачно, небо и снег все больше сливались, а видимость уменьшилась до критической черты. «Только бы не отменили второй заезд», — молился про себя Пьер. «Господи, только бы не отменили». На этот раз, добравшись до финиша, он не ощутил никакого восторга. ничего, кроме изматывающей усталости и беспокойства. По его прикидкам, он должен был показать в сумме неплохое время. Но так ли это на самом деле? Он подъехал к огромному щиту, на котором писали результаты, и стал, стоя спиной к трассе, дожидаться, пока судьи перенесут на щит показанное им время. Максина, затаив дыхание, старалась не попасться ему на глаза. На этот раз среди участников соревнований было особенно много пострадавших. Кто-то перелетел через ворота, не удержав равновесия на крутом и обледенелом склоне. Один спортсмен налетел лицом на стойку ворот, правда, отделавшись при этом лишь царапинами и подбитым глазом. Третий, не удержавшись на обледенелом участке, врезался в ограждение трассы, сбив нескольких болельщиков и в трех местах сломав себе при этом левую ногу ниже колена. Пьер, не дыша, стоял около щита и ждал. Он не мог втайне не обрадоваться, когда Клаус Вернер, его ближайший соперник, зацепился лыжей за стойку, развернулся вокруг нее и грациозно вылетел из соревнований, к счастью, никак при этом не пострадав.